Глава 4. До 6-го управления я долетела быстро. Опустилась у крыльца, отправила метлу обратно в кулон, пригладила растрепанные волосы, распрямила плечи и отправилась покорять будущее начальство. Для начала своими навыками опытной травницы, а дальше как пойдет. Немолодой дежурный при моем появлении встрепенулся и согнал с лица выражение скуки так же быстро, как опытный демонолог изгоняет вредоносную сущность из чужого тела. Смерил внимательным взглядом и осведомился. «По какому вопросу, Ирия ведьма?» Род моих занятий он определил безошибочно. Впрочем, учитывая бессовестно рыжий цвет волос, кулон в виде метлы и, разумеется, остроконечную шляпу, это было легкой задачей. «Устраиваться на работу», — ответила я. Дежурный ощутимо расслабился и кивнул в сторону лестницы. «Второй этаж и налево. Спросите Себастьяна Альбенто». За неплотно закрытой дверью кабинета, сияющей табличкой «Начальник 6-го управления», слышались голоса. Я несколько мгновений потопталась в коридоре, затем решительно постучала. Беседа на миг стихла, затем кто-то раздраженный велел: «Входите». В кабинете обнаружилось трое мужчин. Двое сидели на стульях для посетителей, третий стоял, опираясь левой рукой на стул, а в правой держал ручку. Разложенные на столе документы свидетельствовали, что я оторвала троицу от какого-то обсуждения. Но мимолетный укол совести я подавила очень быстро. Были бы заняты, попросили подождать. «Доброго дня, уважаемые Иры», — поздоровалась я. «Могу я увидеть Себастьяна Альбенто?» «Смотрите!» — великодушно и с немалой долей ехидства в голосе позволил мне тот, что стоял. «Я перед вами». Блондин с собранными в хвост волосами и черными, как душа Малис, глазами. Судя по ауре, дракон. Глубоко женатый и, похоже, вредный, как пятое пирожное на ночь. Интересно, он со всеми посетителями так разговаривает, или мне особенно повезло? Впрочем, если черноглазый блондин надеялся меня смутить или выбить из равновесия таким ответом, то напрасно, я тоже умела быть вредной. Подчеркнуто неторопливо смотрела дракона и отметила. «Отлично выглядите для начальника управления, Ир Альбенто». Со стороны тех маг-полицейских, что сидели за столом и с интересом ожидали моей реакции, послышались сдавленные смешки, пресеченные одним яростным взглядом дракона. «Хм, и что смешного я сказала? Если бы не табличка на двери, усомнилась бы, точно ли правильно зашла. Но дежурный отправил меня сюда, да и дракон не врал, когда сказал, дескать, Себастьян Альбенто передо мной. Если бы он продолжил ёрничать, я бы развернулась и ушла, но маг-полицейский будто почувствовал это, потому что не стал испытывать мои нервы на прочность. «Благодарю», — сухо ответил он. «Могу узнать причину вашего визита?» «Хм, а начальник не безнадежен. Ну ладно, будем считать, я прошла тест на стрессоустойчивость, а он — на самодурство». Опасно приблизился к красной отметке на моей личной шкале, но не пересек. «Мне сказали, в вашем управлении открыта вакансия штатного травника», — миролюбиво пояснила я. «Предлагаю свою кандидатуру». В глазах дракона загорелся огонек интереса. Он кивнул мне на свободный стул, сам опустился в кресло. Выставлять коллег, похоже, не собирался. «Соответствующее образование, опыт работы есть?» — осведомился он. Я кивнула, набрала в грудь побольше воздуха, чтобы ответить подробно, но не успела, потому что Ир Альбенто задал следующий вопрос. «Рекомендации?» «Вот», — я протянула ему конверт. Мужчина принял его, мельком взглянул на печать высшей школы ведьм и даже не подумал открыть. Щелчком отправил конверт по столешнице мне обратно и заявил. «Вы приняты», — перевел взгляд на того из подчиненных, что сидел ближе, и велел. «Дэйв, оформи нашу новую сотрудницу». «Стандартный контракт на 5 лет». «Простите, на сколько?» — не поверила я собственным ушам. «Может, на год?» Темный взгляд дракона был тяжелым, как валун, и не сулил ничего хорошего. «Ирия, ведьма, мы не на рынке, чтобы торговаться», — процедил он. «Либо соглашаетесь, либо уходите». И я бы выбрала второй вариант, потому что 5-летняя кабала под руководством этого чешуйчатого меня ну никак не устраивала. Но тут вмешался Дэйв, который с сомнением уточнил. «Ян, ты уверен? Ты же с ней даже не поговорил». И мое присутствие его ни капли не смущало. «Профессионала видно без лишних разговоров», — хмыкнул Ир Альбенто. «И брать его надо на максимально долгий срок, благо полномочия позволяют». А вот это было приятно. Да и учитывая прабабкины условия, задержаться тут на 5 лет мне не грозило. Выйду замуж, уйду в декрет, а после уволюсь по соглашению сторон, заявив, что хочу и дальше уделять внимание ребенку. Закон в этом случае был на моей стороне. И самое хорошее, не запрещал мне передумать и вернуться к работе по специальности в любое время, но уже без обязательств перед бывшим руководителем. План был прост, надежен и незамысловат. Что в нем могло пойти не так? «Я согласна», — решительно произнесла я. «Надеюсь, сработаемся». «Несомненно», — уверил меня дракон. Улыбка на его лице показалась мне подозрительно паскудной, но разобраться в ощущениях я не успела, потому что он продолжил. «Подпишите контракт и можете получить форму, чтобы потом не тратить на это время. А завтра принимайте травницкую и готовьте заявку на все необходимое для работы. Утвержу ее сразу». Такая щедрость настораживала и вновь пробуждала легкие параноидальные опасения. Только сейчас я сообразила, что не спросила о главном и поспешила исправиться. «А зарплата?» «Два раза в месяц равными частями», — благодушно пояснил Ир Альбента. А потом назвал сумму, от которой я мысленно присвистнула. Неплохо же ценилась работа травника в маг-полиции. Зарплата планировалась в два раза больше, чем я получала в своей лавке в Шефлице в лучшие месяцы, за исключением разве что последних трех дней, когда на горожан напал хапун, и они радостно освободили меня от большей части запасов. Дэйв негромко хмыкнул, то ли удивляясь, то ли возмущаясь, и начальство тут же дополнило. «И премия, и каждые полгода прибавка к окладу. Все это будет прописано в контракте. Если вопросов больше нет, оформляйтесь». Перевел взгляд на Дэйва и добавил. «Учти, я проверю». Вопросы-то у меня были, но я прекрасно понимала, что вряд ли получу ответ. В лучшем случае вновь услышу сухое. Либо соглашайтесь, либо уходите. Самое время было раскинуть карты и вытянуть камешек, но с предсказательными практиками любого вида у меня никогда не складывалось. Еще несколько мгновений поколебалась и решила, что разберусь по ходу. Но не отправила бы меня любимая наставница в плохое место. Потому поднялась, всем видом выражая готовность последовать за Дэйвом. Тот, в отличие от дракона, верить в мои профессиональные качества с первого взгляда не спешил. И пока мы медленно, чересчур медленно шли по коридору, въедливо выпытывал про образование, даже оценками поинтересовался, опыт работы, самые сложные составы, которые мне приходилось готовить, и рекомендательное письмо забрал, заявив, что подошьет его к моему личному делу. На мой вопрос о его фамилии лишь отмахнулся и велел называть его по имени и на «ты», ведь нам долго работать в одном управлении. Поинтересовался моим семейным положением и помрачнел, услышав ответ. Тихо пробормотал под нос. Вот потому я бы предпочел видеть на этой должности мужика. Я великодушно сделала вид, что ничего не услышала. В самом деле, не подтверждать же было опасение одного из замов и еще до подписания контракта заявлять, что я вовсе не собираюсь оставаться в шестом управлении на 5 лет. Даже за такую вкусную зарплату и обещанную премию. Кабинет Дэйва оказался небольшим и каким-то обжитым, что ли. На столе кристалл памяти, над которым сиял снимок миловидной женщины, обнимающей насупленного парнишку лет 8. Небольшое панно на стене, скривовато, но с любовью выжженным гербом маг-полиции. 2 скрещенных меча, обычный и пламенеющий. И большая чашка с надписью «Служу родному коллективу». «Миленько!» «Садись», — велел Дэйв, указывая на стул. Покопался в ящике стола, выудил оттуда стандартный бланк контракта, быстро заполнил необходимые поля и подвинул его ко мне. «Проверяй. Если все так, впишешь имя, фамилию и поставишь подпись. Магическую». Я быстро просмотрела, пропуская формальные фразы о том, что за предоставление заведомо ложных сведений о себе меня ждет предусмотренное законом наказание. Мысленно вздохнула над сухой строчкой «Срок действия контракта 5 лет», призвала нить силы и уверенно поставила подпись. По бланку пробежало легкое сияние, и на бумаге на миг вспыхнула сложная вязь. С этой минуты я официально была принята на должность штатного травника 6-го управления маг-полиции. Протянула подписанную бумагу Дэйву и поинтересовалась. «Скажи, Ир Альбента всегда так молниеносно принимает решения, или это мне повезло?» Дэйв издал короткий смешок и покачал головой. «Это маленькая драконья благодарность за фразу, что он прекрасно смотрится в роли начальника. Ян категорически отказывается от любого повышения, хоть его не раз пытались забрать в другое управление. Его устраивает быть простым следователем здесь. Но вчера наш непосредственный руководитель на неделю отбыл в Трейзен и назначил Яна временно исполнять обязанности, невзирая на все недовольство последнего. А тут ты. Вот он и воспользовался полномочиями на всю катушку». «Ясно. Чтобы больше не грузили повышенной ответственностью, Ир Альбента подложил начальнику свинью, вернее, ведьму, да еще и на максимальный срок. А зам не стал вмешиваться. А я знала, что не может все быть так гладко». «Мне готовиться к увольнению?» — прямо спросила я. Удалось произнести это спокойно, хотя внутри все клокотало от гнева. Я ненавидела, когда за мой счет пытались решить свои проблемы, и не любила быть инструментом в чужой игре. На сердце было гадко, точно душу выполоскали в отваре поганок и посыпали гнилыми мухоморами. И очень хотелось выразить дракону маленькую ведьминскую благодарность. К примеру, подсыпать в ботинки острого перца пополам с чесоточным порошком и заговорить на тройной эффект от холодной воды. «Да лес с тобой!» — усмехнулся Дэйв. «Скайнер будет рад такому сюрпризу». Смерил меня задумчивым взглядом и добавил: «Вы сработаетесь». Не знаю, сказал он это за тем, чтобы успокоить меня, либо потому, что действительно так считал, однако это замечание отчего-то всколыхнуло в моей душе практичную жилку и напомнило, по какой причине я вообще здесь нахожусь. Потому я мило улыбнулась и поинтересовалась. «Скажи, Дэйв, а Скайнер женат?» «Шутница», — проворчал зам, помрачнев. Наверняка решил, что я изящно отомстила ему за замечание, что он предпочел бы видеть на этой должности мужчину, а не молодую незамужнюю ведьму. Достал из ящика стола небольшой записывающий кристалл, сделал снимок договора и протянул сияющий камушек мне. «Бери и иди получай форму. 2 комплекта и ботинки. И ключ от травницкой с описью. А завтра к 8 на работу. До возвращения Скайнера по всем вопросам к Яну. Согласно штатному расписанию, ты подчиняешься непосредственно начальнику управления либо тому, кто исполняет его обязанности». Я понятливо кивнула и про себя подумала, что к дракону не пойду. Вдруг он сочтет, что показал себя недостаточно плохим руководителем, приняв меня на работу не глядя, и решит закрепить успех. Нет уж, дождусь неизвестного пока Скайнера. А дальше время полетело стремительно, точно выпущенная из арбалета стрела. Надеялась утрясти оставшиеся формальности за несколько минут, а застряла на несколько часов. Начальник отдела материально-технического обеспечения Скопердяу Жматец, как и большинство гномов, оказался одновременно прижимистым и занудным. Наверное, взломать королевскую сокровищницу было бы проще, чем получить ключ от травницкой. Гном придирчиво, едва ли не с лупой, изучил кристалл, рассмотрел голографический снимок договора, тяжело вздохнул и потянулся к телефону. Набрал номер, но не успел и слова сказать, как из трубки на него громко и раздраженно рявкнули. Даже я едва не подпрыгнула. Иржматец вернул трубку на рычаг, поджал губы и взглянул на меня так, словно я явилась отнять у него последнюю рубаху, притом не форменную, а личную. «Пойдемте, Ирия Аркант», — сухо велел он. Получив 2 комплекта формы, я обрадовалась, опрометчиво решив, что мучения закончились. Напрасно, потому что гном повел меня в травницкую, скрупулезно сверился со списком всего, что должно было оказаться в наличии, убедился, что так и есть, и, наконец-то, нехотя, передал мне ключ. До встречи с наставницей оставалось всего ничего, потому я уделила мало внимания разглядыванию своих будущих владений. Еще успеется. Оставила форму в шкафу, привычно шлепнула на двери личную защиту, пусть не самую сильную, зато уникальную, и помчалась, как мне казалось, к выходу. Но почему-то коридоры все не заканчивались, а одна лестница сменялась другой. Эта часть управления, похоже, принадлежала как раз хозяйственникам, потому что рабочих кабинетов я здесь не наблюдала. И ни души. Я попыталась вернуться обратно, но уперлась в тупик. А поисковые заклинания за ненадобностью давно уже выветрились из моей памяти. Тихонько выругалась, понимая, что вот-вот опоздаю, метнулась к ближайшему окну, распахнула его, призвала из кулона верную метлу и даже успела влезть на подоконник, когда позади раздалось суровое: «Не с места!» От неожиданности я испуганно дернулась, потеряла равновесие и начала падать. Верная метла моментально ткнулась древком в ладонь, и я судорожно вцепилась в нее. И тут же на мои лодыжки легли чьи-то горячие ладони. Я взвизгнула, дернула ногой, отбиваясь. Кажется, попало, потому что в ответ раздалось сдавленное шипение, а затем меня рывком втащили обратно в здание вместе с метлой и поставили на пол. Ощутив под ногами надежную опору, я немного успокоилась, но отпускать нетерпеливо подрагивающую метлу не спешила. Мой спаситель тем временем захлопнул окно и повернулся. «Ну-с, и кто тут у нас?» — осведомился он. Голос показался знакомым, потому я прищурилась, пытаясь разглядеть лицо мужчины. Мешало заходящее солнце, лучи которого били прямо в окно, отчего силуэт маг-полицейского, а кто еще мог тут оказаться, казался абсолютно черным. И только когда мужчина шагнул вперед, я наконец-то узнала его. Грегор, тот самый, что помогал мне собрать упавшие книги с секретами обольщения и настойчиво предлагал свою кандидатуру для практики. «Привет», — произнесла я. «Ну, здравствуй», — сухо прозвучало в ответ. Взгляд оборотня был цепким, холодным и внимательным. «Что тут у нас? Незаконное проникновение в административное здание, сопротивление при задержании, попытка побега? Оказалась такой приличной ведьмочкой». «Эй!» — возмутилась я. «Вообще-то я тут работаю!» «Расхитительницей служебной информации?» — недоверчиво хмыкнул молодой следователь. «Подтверждающие документы имеются?» «Так и хотелось съязвить, что на должность штатной расхитительницы меня почему-то не взяли, предложили место обычной травницы, но я сдержалась. Тем более кристалл с копией договора забрал жмотец, а других документов у меня не было». «Меня приняли только сегодня», — пояснила я. «Можешь спросить у Дэйва, он занимался оформлением. Или у Ира Альбенто. В крайнем случае, у начальника отдела материально-технического обеспечения». «Непременно спрошу», — кивнул Грегор. «Завтра. Рабочий день закончен, начальство разбежалось по домам. Кстати, как зовут начальника шестого управления? Коллега». Последнее слово он произнес с легким ехидством. «Скайнер», — уверенно ответила я. «А дальше?» — прищурился волк. Я порылась в памяти и покачала головой. «Дэйв не сказал». «А как фамилия самого Дэйва?» — осведомился Грегор. «Свою фамилию он тоже не назвал», — нервно отозвалась я. «Послушай, я просто заблудилась в вашем лабиринте, искала выход». «В окне его нет», — ухмыльнулся волчара и пообещал. «Разберемся. Пойдем». «О, с твоей стороны будет очень мило меня проводить», — улыбнулась я. «Ага», — оскалился тот во все 32 зуба, подступая ближе. «В камеру. Камеру нас на всех хватит. А утром начальство придет, тогда и выясним, работаешь ты здесь или нет». Улыбка была холодной, а во взгляде не наблюдалось и намека на шутку. Я запаниковала. В камеру не хотелось. Меня ждала наставница, а в квартире скучал Мар. И репутация той самой ведьмы, которую задержали в первый же рабочий день, совсем не привлекала. И я сделала единственное, что оставалось в этой ситуации, пока не в меру подозрительный оборотень не заковал меня в наручники. Запустила руку в карман юбки, в котором у меня всегда лежал мешочек соли с перцем для магических чисток, и от души сыпанула жгучую смесь в глаза Грегору. Не ожидавший подобной подлости волк с руганью отшатнулся, а я, не теряя времени, оседлала метлу и мысленно велела ей поскорее уносить меня отсюда. Или хотя бы подальше от злого волка. Метла пометалась по этажам и в какой-то момент все же вынесла меня на знакомый уровень кабинетом начальства, а затем и к главной лестнице. Только там я соскочила на пол, сунула метлу под мышку, торопливо спустилась вниз, бросила удивленно привставшему дежурному. «До завтра, Ир!» и практически выбежала на крыльцо, где снова оседлала свое транспортное средство и взмыла в небо. О том, как буду общаться с Грегором дальше, предпочла пока не думать. В конце концов, он сам виноват, и я просто защищалась. Надеялась лишь, что волк не станет опускаться до мелочной мести и портить мне жизнь. Заодно окончательно вычеркнула его из списка кандидатов в мужья. Раз уж сама судьба дважды столкнула нас в неловкой ситуации, никак не способствующей зарождению взаимной симпатии, пора делать выводы, не дожидаясь третьего раза. Как говорила наша преподаватель по теории вычисления вероятностей, один раз — случайность, а два — закономерность. Ирия Илайн, как и обещала, дожидалась меня в своем кабинете. Когда я, чуть запыхавшаяся от быстрого бега по лестнице, появилась на пороге, отвлеклась от изучения чьего-то личного дела и проговорила. «Погоди минутку, я уже заканчиваю. Если хочешь, завари себе чай, травы, сахар и чайник вон там, в углу, за шкафом». Я хотела, тем более закуток за шкафом оказался очень уютным. На широком подоконнике лежала плоская диванная подушка, и я с удовольствием уселась на нее, неспешно потягивая из глиняной чашки ароматный настой из смородинового листа, сушеной клубники и медуницы. Окно выходило на студенческий дворик, где с десяток юных ведьмочек, наверняка первокурсниц, как раз устроили катание на школьных метлах. Чары на стекле были качественными, не пропускали ни единого звука. И я не сомневалась, наставница не позабыла и про морок, чтобы отвести чужие взгляды от своего окна. Норовистые метелки брыкались, словно необъезженные лошади, и время от времени какой-то из них удавалось скинуть неудачливую наездницу. Я улыбнулась, вспоминая, как и мы с подругами устраивали состязание, кто продержится на метле дольше. Полезное развлечение. Не исключено, что именно благодаря ему я сегодня и не упала во время экстремального полета по коридорам шестого управления. Тьфу ты, настроят лабиринтов! От размышлений оторвал звук открывшейся двери и мужской голос. «Илайн, вы подготовили документы на отчисление адептки Редлин?» «Я полагаю, мы должны дать девочке еще один шанс, Ир-директор», твердо заявила наставница. «У нее сложная жизненная ситуация». «Настолько сложная, что она пыталась выкрасть из хранилища два предсказательных шара из черного хрусталя», — хмыкнул Норман. «Затрудняюсь предположить, каким образом они помогли бы ей смириться с жизненными невзгодами. Да и неважно. Это ее пятый выговор с начала года, Ирия Торденс. Правила одни для всех. «Можно заменить выговоры строгим порицанием и отработкой», предложила Ирия Илэйн. «Норман, я ручаюсь. Белла будет вести себя прилично. У нее есть все шансы стать хорошей прорицательницей. Дайте ей возможность проявить себя. Школа от этого лишь выиграет». Ведьмак долго молчал, затем тяжело вздохнул и произнес: «Ваша доброта дорого обходится моим нервным клеткам, Илэйн. Под вашу личную ответственность и в последний раз. Отрабатывать ваша прорицательница будет в оранжерее с земляничной малиной. 3 полных цикла, от подкормки до уборки урожая и расфасовки». Я не успела удивиться столь легкому и приятному наказанию для юной рецидивистки, как оно тут же нашло объяснение. «У Беллы аллергия на эти ягоды», — негромко напомнила наставница. «Урожай целее будет», — отрезал Норман. «А оплата?» — деловым тоном поинтересовалась наставница. Я едва сдержала смешок. «Ну, Ирия Илэйн, любое взыскание для своих адепток пытается превратить в поощрение, а Норман приятно удивил. Прежняя директриса и слушать бы не стала. Отчисление и все тут. Сговорчивый мужчина. Или же Ирия Илэйн умеет просить, без откровенной лести, но так, чтобы собеседник проникся и не отказал». Не успела додумать эту мысль, как Норман тут же разрушил ошибочное представление о своей сговорчивости и холодным, как зимний ветер, тоном внес встречное предложение. «Могу лишить вашу протеже стипендии». «Ну, нет так нет». Не стала настаивать ведьма. Зашуршали листы бумаги, и через несколько мгновений раздалось: «Подпишите». Когда дверь кабинета за Норманом закрылась, наставница заглянула ко мне, подмигнула и спросила: «Усвоила урок?» «А это тоже был флирт?» — изумилась я. «Кара, ну какой флирт в мои годы?» — усмехнулась Ирия Илэйн. «Я только напугать могу подобными поползновениями, потому как из свежего персика давно превратилась в курагу». «Нет, милый, это была маленькая демонстрация того, как убедить мужчину принять нужное тебе решение так, чтобы при этом он считал, будто вы достигли компромисса. Намек на выгоду, которую он получит, если согласится, и небольшая уступка в заведомо несущественном для тебя вопросе. А довольны все? Пойдем, мы еще успеваем пройтись по магазинам, а по пути расскажешь, что тебя так задержало». Но едва мы спустились в холл, как наставница приостановилась и раздосадованно цокнула языком. «Шаль забыла. Подожди здесь, я быстро». Оставшись в одиночестве, я подошла к расписанию в старой деревянной раме, отыскала взглядом группу травниц. Сейчас у них было занятие по фитотерапии. Словно наяву услышала тонкий нервный голос преподавательницы. «Ну кто? Кто смешивает сбор в таких пропорциях? Вы эту охапку козам скормить собираетесь? Или устроить чаепитие для городского приюта бездомных? Почему, почему? Потому что только им все равно, что пить. Никакая трава не возьмет». «Карина?» — вырвал меня из воспоминаний слегка удивленный голос Нормана. «Какая приятная встреча! Неужели решили принять мое предложение и мантию преподавателя?» «Надо же! Узнал! Притом со спины! Вот это наблюдательность!» «Здравствуйте, Ир Мейсон», — произнесла я, оборачиваясь. «А почему вы решили, что я именно по этому вопросу?» «Норман, Карина, просто Норман», — улыбнулся ведьмак, подходя ближе. Сегодня он был в ослепительно белой рубашке, золотисто-черном жилете и черных брюках. «Всего лишь предположение. Не огорчайте меня. Скажите, что я угадал». «Увы», — вздохнула я, — «не угадали. Я жду Ирию Илэйн». В темных глазах мужчины вспыхнули зеленые искры. «Быть может, я сумею вам помочь вместо нее?» — мягко осведомился он. «Навряд ли», — я не сдержала тихий смешок. «Мы планировали поход по магазинам». Брови ведьмака заинтересованно приподнялись, взгляд на мгновение стал хищным и оценивающим, а затем в нем загорелось предвкушение. «С удовольствием составлю вам компанию», — произнес он с отчетливой хрипотцой в голосе. «У меня хороший вкус и неплохой опыт в одевании красивых девушек». «А опыт в раздевании еще богаче», — мысленно продолжила я. «Вот уж точно, ловелас, обойдется». «Сегодня явно не ваш день, Норман», — посочувствовала я. «Мы с наставницей идем за посудой и всякими мелочами для дома». Ир-директор моментально сделал правильные выводы и уточнил. «Вас можно поздравить с возвращением в столицу?» «Вроде того», — кивнула я. «Значит, вам все-таки нужна работа», — довольным тоном заявил Норман. «Мое предложение в силе. Как раз есть свободная ставка преподавателя по основам знахарства. Дружный коллектив, возможность для карьерного роста, все такое. Самое главное, очень лояльный начальник, который с удовольствием поможет вам освоиться на новом рабочем месте. Судя по бархатному тону, искуситель ничуть не сомневался в моем положительном ответе. И будь я в другой ситуации, наверняка бы согласилась. Несмотря на то, что наставница предупредила, что Ир Мейсон страдает излишним кобелизмом, его мужской интерес был мне приятен. К тому же сейчас я держала шляпу в руках, и она никак не могла повлиять на мою привлекательность для противоположного пола. Норман флиртовал со мной осознанно, добровольно и с удовольствием. «И я разочарую вас в третий раз», — сообщила я, с трудом удерживая серьезное выражение на лице. «У меня уже есть работа. С сегодняшнего дня я штатный травник 6-го управления маг-полиции Блессендора». Ведьмак недовольно дернул щекой. Этот ответ явно пришелся ему не по душе. «Почему вы выбрали маг-полицию, Карина?» — поинтересовался он. «Я бы предложил больше». Последняя фраза была произнесена на полтона тише и явно относилась не только к работе. Но я не попалась на эту удочку и лишь пожала плечами, бросив короткое. «Преподавание — не мой конек». Но собеседник оказался настойчивым и не желал сдаваться. Следующий намек был еще прозрачнее. «Неужели я не сумел бы вас заинтересовать?» И очередной долгий, пробирающий до дрожи взгляд. «Сейчас говорить об этом уже поздно, у меня контракт», покачала я головой, продолжая игнорировать двусмысленные фразы. «Контракт, не кандалы», — мурлыкнул Норман. «К тому же в течение 3 рабочих дней вы имеете право передумать. Я не уговариваю, просто напоминаю». «Ну да, конечно. Главное — перехватить инициативу и вовремя заявить, что личные интересы ни при чем. «Не в моих правилах менять принятое решение», — ответила я. «И нет, это не тот случай, когда правила можно и нужно нарушать». «Да-да, я тоже умею заранее отбивать самые неудобные аргументы». «Ну-с, Ир Мейсон, что скажете теперь?» «Похвальный принцип», — неожиданно согласился ведьмак и обезоруживающе улыбнулся. «Мне он тоже близок. Уверен, у нас с вами найдутся и другие общие интересы. Как насчет продолжить беседу за чашечкой кофе с карамельным пудингом? Я угощаю». «Как-нибудь в другой раз», — уклончиво пообещала я, заслышав на лестнице быстрый легкий стук каблучков Ири и Илэйн. «Напоминаю, сегодня я занята, да и насчет ближайшего времени не могу сказать ничего определенного. Переезд не зря называют маленьким стихийным бедствием. Мне нужно устранить его последствия». «Вы поразительно несговорчивы», — усмехнулся собеседник. «Не зло, скорее с предвкушением. Мой отказ не был категоричным, а причины выглядели убедительно. Все как по брошюрке по флирту. Той единственной, которую я все-таки долистала. Хотя сейчас совпадение вышло случайным». «Или вы плохо предлагаете?» Не осталась в долгу я. «Рада была вновь увидеть вас, Норман. Надеюсь, это не последняя наша встреча». «Я в этом уверен», — с улыбкой отметил ведьмак. «Хорошего вечера, Карина, и удачи на новой работе». Коротко кивнул подошедший Ири Илайн и ушел наверх. Я проводила его задумчивым взглядом. Вот уж кому не требовалось никаких уроков по искусству обольщения. Норман мог и сам давать мастер-классы. Как ловко оставил последнее слово за собой. Просто загляденье. Профессионал. А это идея. Что может быть лучше, чем учиться на чужом примере? Эту мысль совершенно точно стоило обдумать. Все-таки хочешь потратить на него время? Негромко осведомилась наставница, когда мы вышли из здания. «Скорее отработать основы флирта, а заодно взять на вооружение некоторые приемы», — отозвалась я. «Отличный экземпляр». «Доиграешься, Карина», — хмыкнула Ири Илэйн. «Норман вряд ли позволит долго водить себя за нос. Он привык к быстрым победам». «Значит, я в любом случае не потеряю много времени», — сделала я вывод. «Пока он проявляет ко мне интерес, буду этим пользоваться, а там посмотрим. В любом случае, толпы кандидатов в женихи я не наблюдаю». «Упрямая», — по-доброму улыбнулась наставница. «Впрочем, его интерес сейчас может сыграть нам на руку. Ты же не думаешь, что Малис не попытается найти способ вновь расстроить твой возможный брак?» «Об этом я не подумала», — честно призналась я. «Но почему бы нет? Мал ведь не в курсе, что Ир Мейсон отличается непостоянством. Пусть сосредоточит усилия на нем. А про себя подумала, что мне очень бы хотелось, чтобы Норман ей отказал. Не ради меня, хоть это тоже было бы неплохо. Я не строила иллюзий относительно того, что этот ловелас внезапно влюбится в меня по уши и исправится. Просто терзало непреодолимое желание, чтобы кузина наконец-то наткнулась на того, кто останется равнодушен к ее очарованию. Малис тоже любила быстрые победы и ненавидела проигрывать. Идея наставницы столкнуть ее и Нурмана и впрямь была хороша. Но обсудить детали можно было позже, а сейчас нас ждал поход по магазинам и приведение меня в товарный и привлекательный вид. Я лишь надеялась, что кардинальных изменений мой гардероб не претерпит. Превращаться в продуманно раздетую куклу, как Малис, и обзавестись ворохом развратных вещей мне не хотелось. Даже ради потенциальных женихов. Предпочла бы привлекать их не только красивой фигурой,